Глава 41. Смет вышел на веранду скелета в надежде переброситься парой слов со старым рыбаком. Единственный свободный стул стоял как раз посередине между стариком и капралом ночных пластунов. Он хотел было развернуться, чтобы снова уйти, но побоялся, что его не так поймут. Тогда он сделал еще несколько шагов и плюхнулся на стул. «Привет, Кап!» — сказал он. «Похоже, у тебя нет других дел, кроме как торчать здесь да надуваться пивом». «Точно. Настолько, насколько это зависит от меня. Вот это жизнь. Не подмахнуть ли мне контракт?» «Да, подмахни. Но смотри, не промахнись. Где ты был в 3 часа утра?» «В своей постели. Дрых без задних ног». «Счастливчик. А теперь спроси меня, где я был в 3 часа утра». «Где ты был в 3 часа утра?» «Носился с 200 других парней там, где раньше была улица Красных Фонарей. Там посносили все старые бардаки, а новых пока не построили. Искали монстра. Один чудак сообщил, что видел в всех краях монстра, громадного, как здание ратуши. Нашли?» «Не было его там, ни большого, ни маленького. Парень, наверное, был пьян». «А что трезвому делать ночью в таком месте?» «Сюда идет интересная компания», — вмешался в разговор рыбак, кивнув подбородком в сторону улицы. Смет посмотрел туда. 4 мужика и баба. Далеко не красавица, к тому же слишком стара, чтобы он ею как-то заинтересовался. Но вид у нее был самый бандитский, и оружие она несла уверенно, как мужчина. Вся банда выглядела так круто, что даже Смет удивился. В основном из-за того зоопарка, который те тащили с собой. Вокруг шеи женщины обвился живой хорек, а из ее карманов высовывались любопытные мордочки бурундуков. На левом плече высокого темноволосого, одетого во все черное мужчины, вышагивающего справа от нее, сидел охотничий сокол. Без шапочки. Позади шли еще 3. «Наверное, братья», — подумал Смет. Они тащили на себе кучу обезьянок и здоровенную змею. «Не собираешься их арестовать?» — спросил Смет. «Ребят, похоже, намерены развязать войну, столько у них незаконного оружия». «А тебе что, нужны мальчики для шоу? Недоноски моей мамы не становились капралами». И тут он сунул в рот пальцы и пронзительно свистнул. Когда люди оглянулись, капрал поманил их к себе. Высокий сперва смерил его тяжелым взглядом, потом подал небрежный знак парню со змеей. Тот подошел к веранде. Змея с интересом рассматривала присутствующих. Прикидывала, наверное, хороший ли из них получится обед. Смет поежился. «Разреши мне дать вам дружеский совет, приятель», — сказал капрал. «В городе военное положение. Здесь никому нельзя иметь при себе ничего острого с лезвием длиннее 8 дюймов, если ты не одет в серое». Парень со змеей пошел передавать совет высокому. Тот опять тяжело оглядел капрала, потом кивнул. «Ты видел?» — спросил Смет. «Одна из проклятых мартышек нам кое-что показала». «Черт с ней!» — сказал капрал. «Где-то я уже видел того высокого парня. Так близко, что запросто мог дотянуться до него мечом. Ха! Ну ладно, пойду прогуляюсь до сортира, да налью себе еще пивка. Постерегите пока мой стул». Он вышел с веранды. «А ты что думаешь об этой шайке?» — спросил Смет у рыбака. «Пожалуй, я тоже однажды видел того длинного. При тех же обстоятельствах, что и капрал. Давным-давно. Только мне нет нужды вспоминать, где и когда. Я участвовал всего в одном сражении». Слова старика озадачили Смеда. «Думаешь, они тоже явились сюда за той хреновиной?» — спросил он после паузы. Теперь можно было задавать такие вопросы, не таясь. Все в городе уже прекрасно понимали, что происходит. «А как же? Конечно! Вот теперь-то и начнется настоящая потеха!» «Это ты о чем?» «Да так, не бери в голову, малыш. Просто стариковская воркотня. Ха, так я и думал». Люди со зверинцем остановились перед домом, где раньше, по словам Тимми, держал лавку мясник. Теперь там был притон, битком набитый темными личностями, скваттерами. Высокий вдруг оглянулся, словно расслышал слова рыбака. Затем вся команда двинулась дальше, не обращая никакого внимания на изумленные взгляды прохожих. Вернулся капрал с пустым мочевым пузырем и бадьей полной пива. «Пришлось прерваться, у меня расстройство желудка», — пояснил он. «Так на чем мы остановились?» «Я как раз хотел спросить, когда они собираются открыть городские ворота», — сказал рыбак. «Фермеры ничего не привозят, боятся. Скоро здесь начнется голод». «Они не спрашивают у меня совета, отец, но кое-что могу тебе сказать. Даже если в весле все передохнут с голоду, эти две сучки и ухом не поведут. Сами-то они голодать не собираются». Смеду надоело слушать капрала. «Пойду выпью что-нибудь», — сказал он и ушел с веранды. Пока ему цедили в кружку пива, он спрашивал себя, надолго ли еще в городе хватит съестных припасов, и скоро ли истощится терпение у жителей весла. Ждать наверняка оставалось недолго. Серьезно пострадало пока немного людей, но если обстановка не изменится, взрыва будет не избежать. Пришел Тимми Локон. Он тоже заказал пиво, немного постоял молча рядом со Смедом, потом сказал: «Когда пьем пиво, пойдем прогуляемся». «Пойдем, мне давно пора прошвырнуться». Они вышли из скелета, свернули за угол и вскоре оказались на строительной площадке, где их никто не мог услышать. «Ну?» — спросил Смет. «В чем дело? Помнишь того дока, который осматривал мою руку, как только мы вернулись?» «Помню!» Острое чувство вины кольнуло Смеда. Ни он, ни рыбак ничего не сказали остальным. Талли все было до лампочки. Он даже не заметил, что врач и колдун отправились на тот свет. А Тимми заметил. Наверняка у него есть определенные подозрения по поводу этих двух, столь удачно совпавших по времени убийств, — подумал Смет. «Так что там насчет лекаря?» — спросил он. «Похоже, он подцепил от меня ту болячку и успел заразить всех, кто потом к нему приходил. А они заразили многих других. Конечно, это не похоже на чуму, иначе сейчас в городе не осталось бы ни одного здорового человека. Но сотни-две людей уже подцепили эту дрянь. Те, кто заразились раньше других, и, в общем, им сейчас куда хуже, чем было мне. Вчера одна такая женщина покончила самоубийством, у другого почернела вся рука. Сегодня утром он убил 4 своих детей, которые заразились от него, а потом повесился сам». «Ужасно!» — сказал Смет. «Просто какой-то кошмар! Но мы ведь все равно ничего не можем с этим поделать!» «Я знаю! Тут еще вот какая штука! Серые что-то усекли и начали поджаривать пятки всем, кто подцепил ту черную заразу! Они задают вопросы, из которых любому ясно, что они подозревают здесь какую-то связь с клином! Теперь они твердо вознамерились все разузнать о таких, как я, которые тоже заразились этой дрянью, но сумели от нее избавиться». «Не думаю, что тебе стоит беспокоиться, Тимми. Они не смогут пройти назад по следу до конца». «Да? Ведьмы из башни настроены так, что серьезнее некуда. Как ты думаешь, что произойдет, когда они обнаружат, что все следы ведут к тому доку, которого ухлопали сразу после того, как начала распространяться эта зараза? Они быстро сообразят, что его прикончили люди, не хотевшие, чтобы он вспомнил кого-то из своих пациентов. А единственный способ избавиться от болячки — отхватить тот кусок мяса, в который она уже вцепилась. Очень скоро серые получат приказ хватать всех ампутированных, а безруких — в первую очередь». «Может, ты и прав. Надо посоветоваться с рыбаком». Рыбак сразу согласился с Тимми. Не было никаких причин считать, что паутинка и шелкопряд не зайдут так далеко, чтобы отдать приказ об аресте всех коллег. Близнецы были готовы пойти на что угодно. Старик погрузился в тяжелые раздумья. «Думаю, сейчас самое время поставить дымовую завесу», — наконец сказал он. «О чем ты?» — удивился Смет. Такое положение, когда город запечатан наглухо, словно бутылка, заткнутая пробкой, не может длиться вечно. Обязательно будет взрыв. Когда он произойдет, мы прорвемся наружу вместе со всеми остальными. А до тех пор надо выиграть время. Либо пустим их по ложному следу, либо попытаемся ускорить хаос, который они сами же и подготовили». Смет был сбит с толку. Его недоумение возросло еще сильнее, когда рыбак сказал: «Срочно избавьтесь от всего серебра, какое у вас есть. Покупайте золото, медь, драгоценности, все что угодно, но избавьтесь от серебра. Смет, передай это Талли и не позволяй ему крутить себе мозги. Что делать дальше? Ждать». Так они и сделали. Даже Талли, который вдруг сделался очень покладистым, благоразумным и молчаливым. После того, как рыбак продемонстрировал ему всю смертоносную силу брошенного слова. Глава 42. Мы выгрузились в кургане, соскользнув со спины воздушного кита по канатам. К нам присоединилось несколько существ с равнины страха. После того, как мы найдем безопасное место и разобьем лагерь, появятся и другие. Главный менгир захотел, чтобы за нами приглядывала пара его жесткосердых приятелей. «Для лучшей коммуникации», — сказал он. «Ладно. Это обеспечит праотцу дерева уверенность, что дела пойдут именно так, как ему того хочется», — подумал я. «Вернулись оттуда, откуда начинали», — сказал ворон, как только мы ступили на землю. Он заметно оживился после опала. Стал почти таким же, каким был, когда я увидел его впервые. «Вернулись туда, где холодно и сыро», — буркнул я. «Когда мы уходили отсюда, был самый конец зимы. А теперь дело снова потихоньку шло к зиме. Листья с деревьев уже облетели. Лес обнажился. В любое время мог пойти снег. «Слушай, давай не будем валять дурака, а? Сделаем по-быстрому, что должны сделать. Поскорее отвалим отсюда!» Ворон неожиданно хихикнул. «Ну как ты будешь загонять назад на ферму парня, если они уже успели повидать большие города?» — спросил он. «Ведите себя потише, пожалуйста!» — попросил Боманс. «Мы ж пока не знаем, нет ли где-нибудь поблизости серых!» «Осторожничает старик, соломку стелет. Мы действительно пока не убедились в этом лично, но существа с равнины страха уже успели все проверить. Они доложили, что на 5 миль вокруг нет ни одной твари крупнее кролика. Я им верил. Но Бомонцу обязательно надо было чуток поколдовать, чтобы рассеять последние сомнения. Только после этого он утих, позволил нам разбить лагерь и разжечь костер. Едва забрезжил рассвет, мы неохотно вылезли из-под одеял и уныло проглотили что-то холодное и мерзкое вместо пищи. После этого мы разделились. На мою долю выпали город и военный поселок, потому что я лучше других знал те места. Ворон взял на себя лес. Боманс решил заняться курганием. Я почти наверняка знал, что он ничего делать не собирается. Просто завалится где-нибудь и чуток вздремнет. Существа с равнины могли делать все, что им вздумается, беспокоя нас лишь в том случае, если они вдруг наткнутся на что-нибудь заслуживающее внимания. Мне с первого же взгляда стало ясно, что произошло в городе. Хотя теперь там не осталось и ничего, кроме костей. Я пошаровал немного то тут, то там. Противно. Но могло быть и хуже. Мои попытки обнаружить хоть что-нибудь полезное оказались бесплодными, хотя я сделал все, что смог. Когда моя фантазия истощилась, я прекратил поиски и вернулся в лагерь, где застал Боманса почти в том же положении, в каком оставил. Его глаза были по-прежнему закрыты, хотя он двигался с места на место маленькими шажками, на цыпочках. По крайней мере, ходит, и то ладно. Вернулся ворон. «Уже?» — спросил он. «Ого! Нашел что-нибудь?» «Нашел! Чертову прорву костей! Их там хватит на целую армию скелетов!» «Досталось тебе! Переживаешь?» «Я знал каждого из этих парней!» «Да уж!» Ворон не стал больше ничего говорить. Только ждал. В общем, он парень что надо, когда не слишком занят своими собственными переживаниями. «Думаю, бойню там устроили Хромой и Жабодав», — сказал я чуть погодя. Но после них туда явился еще кто-то и прочесал город с такой же тщательностью, с какой мать ищет гниту своего ребенка. Там не осталось ровным счетом ничего, имеющего хоть какую-то ценность. Ворон задумался ненадолго, потом спросил. «Совсем ничего?» «Совсем. Вымели все до последней монетки». «Лишний повод для нас скорее двигать в весло. Хотя они, конечно, взяли с собой лишь то, что смогли унести. Причем только такие вещи, которые не должны были вызвать в весле особого любопытства. Если они все же привлекли к себе излишнее внимание, то сейчас находятся уже в руках имперцев». К нашему разговору присоединился Боманс. Он стал вяло копошиться, заваривая чай и слушая рассказ ворона. Тот нашел две стоянки. Скорее всего, тех, кого мы искали. Но ничего такого, что могло бы нам помочь, ворон не обнаружил. «Даже если на стоянках что-нибудь и оставалось», — добавил он, — «имперцы там уже побывали». «Если бы они напали на след», — сказал Боманс, — «клин уже был бы в их руках». Мы получили через менгиров первое сообщение из весла. Новости были не слишком обнадеживающие. Похоже, там всем заправляли две важные шишки из Империи, которые с кожи вон лезли, пытаясь любой ценой присвоить серебряный клин. «А что удалось разузнать тебе?» — спросил Ворон. «Немногое», — ответил Боманс. «Скорее всего, их было четверо. Им удалось сделать то, что они сделали, так как дерево попросту не рассматривало их как угрозу. Большую часть времени его отвлекал пес Жабодав. Оно полагало, что швыряние палок — знак пренебрежения, дурацкий вызов». «Швыряние палок?» — переспросил я. «Они швыряли палки, сучья, хворост, пока не завалили его почти целиком, а потом подожгли эту кучу». «Да уж», — пробормотал ворон, — «чтобы числиться богом, совсем не обязательно быть семи педей во лбу». «Ха!» — сказал я. «Ну, теперь они от нас не уйдут». «Что?» — переспросил Боманс. Он даже представить себе не мог, что кто-то может позволить себе шутить. «Нам просто надо выследить четырех парней, у которых все руки в занозах». Боманс недовольно нахмурился. Ворон усмехнулся. «А что нам еще известно про этих парней?» — спросил он. «Нам даже неизвестно, все ли они мужчины!» — буркнул Боманс. «Великолепно!» — не удержался я. «Если нельзя выяснить, кто, — сказал Ворон, — может быть, можно узнать, когда, сопоставить время, хотя бы приблизительно, а уже затем посмотреть, кто мог в это время тут оказаться». Такие соображения показались мне совсем уж чахлыми. «Даже если весло не было разрушено, половина его жителей не была убита, — начал я, — а другая половина не сошла с ума от всего этого. Ладно, — сказал Ворон, — проехали. Послушай, колдун, а есть ли смысл нам дальше здесь околачиваться? Не лучше ли отправиться в весло, чтобы попытаться выкурить тех ребят из их норы?» «Предположительно, пока не поступят доклады от наших союзников с равнины страха, я бы сказал да, мы теряем здесь время. Зря». Витиевато ответил Боманс. Конечно же, наши причудливые союзники тоже ничего особенного не обнаружили. Солнце уже садилось, когда мы, твердо рассчитывая позавтракать в весле, вскарабкались на спину нашего ароматного воздушного скакуна. Я с надеждой смотрел в будущее, предвкушая первую за долгие месяцы порцию нормальной еды.